Глава 5. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 16 декабря 1980 года. Тони Хэрротт и Мария Чень прилетели в Вашингтонский национальный аэропорт, взяли на прокат машину и сразу поехали в Джорджтаун. Уже миновал полдень, когда они пересекли мемориальный мост Мейсона. Река Потомак показалась им серой и медлительной, обнаженные деревья отбрасывали тонкие тени на набережную. Висконсин-авеню сегодня была свободнее обычного. «Сюда», — показал Хэрротт. Мария свернула на М-стрит. Дорогие дома здесь, казалось, жались друг к другу в слабом зимнем свете. Тот, который они искали, ничем не отличался от многих других домов на этой улице. Перед бледно-желтой дверью гаража висел знак «Стоянка запрещена». Мимо прошла пара, одетая в тяжелые меха. Дрожащий пудель тянул их за поводок. «Я подожду», — сказала Мария Чень. «Нет, покатайся пока. Каждые 10 минут возвращайся сюда». Когда Хэрротт вылез из машины, она немного помедлила, затем не спеша двинулась вниз по улице. Хэрротт пошел не к парадной двери дома, а направился сразу к гаражу. В стене открылась небольшая металлическая панель, за которой обнаружилась тонкая щель и 4 пластиковые кнопки без каких-либо надписей. Вытащив из бумажника кредитную карточку, он вставил ее в щель. Раздался щелчок. Он придвинулся ближе к стене и нажал 3-ю кнопку, потом 3 другие. Дверь гаража с лязгом поднялась. Хэрротт вытащил свою карточку из щели и вошел. Дверь за ним закрылась. В пустынном помещении было очень темно. Не чувствовалось даже намека на запах масла или бензина, пахло лишь холодным цементом и смолистым ароматом сосновых брусков. Хэрротт сделал несколько шагов к середине гаража и замер, не делая попыток найти дверь или выключатель. Послышался тихий гул, и он понял, что установленная в стене видеокамера уже передала его изображение, а теперь прощупывает помещение, не вошел ли кто за ним. Вероятно, камера была снабжена инфракрасными или светочувствительными линзами. Вообще-то, ему наплевать, чем она там снабжена. Раздался щелчок, дверь открылась, и Хэрротт пошел на свет. Он ступил в пустую комнату. Судя по электрическим панелям и трубам, первоначально ее планировали использовать как прачечную. Другая камера, установленная над следующей дверью, повернулась и взяла его на прицел, едва он вошел. Хэрротт расстегнул молнию своей кожаной куртки. «Пожалуйста, снимите темные очки, мистер Хэрротт». Голос доносился из стандартного переговорного устройства на стене. «Да пошел ты в задницу!» — приятным голосом сказал Хэрротт и снял солнцезащитные очки, похожие на авиационные. Он уже успел надеть их, когда дверь отворилась и вошли двое в темных костюмах. Один из них был лысым и весьма массивным, типичный вышибала или телохранитель. Второй — повыше. Худощавый, темноволосый и гораздо более опасный, хотя трудно было сказать, почему. «Не могли бы вы поднять руки, сэр?» — буркнул тот, что потяжелее. «А вы не могли бы дать в задницу за четвертак?» Хэрротт терпеть не мог, когда до него дотрагивались мужчины. Ему также ненавистна была мысль, чтобы дотронуться до них. Те двое терпеливо ждали. Он поднял руки. Вышибало ощупал его с профессиональным безразличием и кивнул темноволосому. «Сюда, мистер Хэрротт», — сухощавый повел его через дверь, потом через пустую кухню, которой не пользовались, по ярко освещенному коридору, мимо голых комнат без мебели, и остановился у лестницы. «Первая дверь налево, мистер Хэрротт», — он махнул рукой вверх. «Вас ждут». Ничего не сказав, Хэрротт направился к ступенькам. Паркет из светлого дуба был отполирован до блеска. Его шаги на лестнице эхом отдавались по всему дому. Здание пахло свежей краской и пустотой. «Мистер Хэрротт, мы очень рады, что вам удалось приехать». На складных стульях сидели 5 человек, образуя почти замкнутый круг. Комната предназначалась, очевидно, под главную спальню, либо большой кабинет. Полы были голыми, жалюзи белыми, а камин без признаков огня. Хэрод знал этих людей или, по крайней мере, их имена. Слева направо расположились Траск, Колбин, Саттер, Барент и Кеплер. Все были в дорогих, солидного покроя костюмах и сидели почти в одинаковых позах. Спина прямая, нога на ногу, руки скрещены на груди. У троих рядом со стульями стояли кейсы. Трое были в очках, все пятеро белые. Возраст от 50 и выше, самый старший из них — Барент. У Колбина почти не осталось волос, но остальных, похоже, был один и тот же парикмахер. «Вы опоздали, мистер Хэрод», — продолжил Траск. «Ага». Тони подошел поближе, стул ему не поставили. Он снял свою кожаную куртку и теперь держал ее через плечо на одном пальце. На нем была ярко-красная шелковая рубашка, расстегнутая так, чтобы был виден медальон из акульего зуба на золотой цепочке. С брюками из темного вельвета контрастировала большая золотая пряжка на ремне, подаренном Джорджем Лукасом, и тяжелые сапоги для игры в поло с массивными каблуками. «Самолет опоздал», — сказал Тони. Траск кивнул. Колбин откашлялся, словно собирался заговорить, но довольствовался тем, что поправил очки в роговой оправе. «Известно что-нибудь новое?» — спросил Хэрод. Не дожидаясь ответа, он подошел к окну, взял металлический складной стул и поставил его задом наперед в том месте, где сходились два полукруга. Затем сел верхом и повесил куртку на спинку. «Или я проделал этот путь за хрен собачий?» «Тот же самый вопрос мы хотели задать вам», — спокойно сказал Барент. У него были манеры образованного человека. Во всяком случае, почти британские гласные напоминали о Новой Англии. Барренту, как и сейчас, никогда не приходилось повышать голос, чтобы его расслышали. Хэрод пожал плечами. «Я произнес хвалебную речь, одну из нескольких во время поминальной службы», — сообщил он. «Все это было очень печально. Сотни-две голливудских знаменитостей явились выразить свою скорбь. Из них человек 10-15 были даже знакомы с ним». «Расскажите о доме», — терпеливо попросил Барент. «Вы обыскали его, как мы вас просили?» «Да». «И?» «И ничего». Губы Хэрода вытянулись в тонкую линию. Углы рта, который так часто кривился в саркастической ухмылке и жесткой иронии, напряглись. «В моем распоряжении была всего пара часов. Из них час я потратил на то, чтобы выставить старых любовников Вилли. У них есть ключи от дома, и они слетелись, как стервятники на падаль, ухватить свой кусок наследства». «Их использовали?» — спросил Колбин обеспокоенным голосом. «Нет, не думаю. Вы должны помнить, что Вилли терял силу. Возможно, он слегка их программировал, немного поглаживал центр удовольствия. Но даже в этом я сомневаюсь. С его деньгами и влиянием в киностудиях ему не требовалось ничего этого делать». «Так что насчет обыска?» — напомнил Барент. «Да-да, значит, у меня было около часа. Том Магуайр, поверенный Вилли и мой старый друг, позволил мне покопаться в сейфе Вилли и на его рабочем столе. Ничего особенного. Права на некоторые фильмы, сценарии, немного акций, но не скажешь, что это контрольные пакеты. Вилли в основном вкладывал деньги в кино. Масса деловых писем, однако почти ничего личного. Вы знаете, завещание было прочитано вчера. Мне достался дом, если я смогу заплатить эти долбанные налоги. Остаток со своего банковского счета он завещал обществу защиты животных». «Защиты животных?» — переспросил Траск. «Клянусь задницей. Старина Вилли помешался на правах животных. Вечно жаловался, что с ними плохо обращаются во время съемок, добивался принятия новых законов и прочая херня». «Продолжайте», — сказал Барент. «Там не было бумаг, которые пролили бы свет на прошлое Вилли?» «Нет. и ничего не указывало на его способность. Ничего. Ни одного упоминания о ком-нибудь из нас? Спросил Саттер. Хэрод выпрямился. Разумеется, нет. Вы же знаете, Вилли ничего не было известно о клубе. Барон кивнул и сложил пальцы домиком. Тут не может быть случайной ошибки. Исключено. А между тем он знал о вашей способности. Конечно. Но вы же сами много лет назад решили, что можно позволить ему. Вы мне это сказали, когда велели познакомиться с ним. Да. Кроме того, Вилли всегда считал, что моя способность слабее и не так надежна, как у него. Из-за того, что у меня не было необходимости использовать кого бы то ни было на полную мощь, и из-за моих склонностей. «Не использовать мужчин», — подсказал Траск. «Из-за моих склонностей», — повторил Хэрод. «Да какого хрена Вилли вообще знал? Он смотрел на меня сверху вниз, даже когда потерял все, кроме способности держать в узде Рейнольдса и Лугара. Они оба страх как любили, когда их возбуждают. Хотя и тут у него по большей части ни черта не получалось». Барон снова кивнул. «Значит, вы считаете, что он больше не мог использовать кого-то для ликвидации других людей?» Хэрод усмехнулся. «Куда ему? Он мог бы использовать этих своих недоумков или одного из любовников, но он был не такой дурак, чтобы делать это». «И вы позволили ему лететь в Чарльстон на встречу с теми двумя женщинами?» — спросил Кеплер. Хэрод стиснул спинку стула. «Да что вы хотите этим сказать?» «Черт, конечно, я позволил ему. В мою задачу входило наблюдать за Вилли, а не держать его на привязи. Он летал по всему свету». «И что, по-вашему, он делал на этих встречах?» — спросил Барент. Хэрод пожал плечами. «Тосковал по старым временам, трепался с этими двумя призраками из прошлого. Откуда я знаю, может, он продолжал трахать этих старых ведьм? Да и потом, он и отсутствовал-то всего дня 2-3, как правило. Никаких проблем никогда не возникало». Барон повернулся к Колбину и кивнул. Тот открыл кейс, вытащил коричневую книжку, похожую на небольшой фотоальбом, и протянул ее Хэроду. «Что это за чертовщина?» «Посмотрите», — велел Барент. Хэрод перелистал альбом, сначала быстро, потом помедленнее. Некоторые из газетных вырезок он прочитал от начала до конца. Закончив читать, он снял свои темные очки. Никто не произнес ни слова. Где-то на М-стрит прогудела машина. «Эта штука не принадлежит Вилли», — заговорил, наконец, Хэрод. «Верно», — подтвердил Барент. «Она принадлежала Нине Дрейтон». «Невероятно», — пробормотал Хэрод. «Этого не может быть. Старая кляча просто выжила из ума. У нее какая-то мания величия. Она мечтала, чтобы все было как в старые добрые времена». «Нет», — отрезал Барент. «По нашим данным, она присутствовала при всех событиях. Весьма вероятно, что это ее рук дело». «Ну и дерьмо!» — воскликнул Хэрод. Он снова надел очки и потер щеки. «Как это к вам попало? Нашли в ее нью-йоркской квартире?» «Нет», — ответил Колбин. «Наш человек был в Чарльстоне в связи с авиакатастрофой, в которой погиб Вилли. Ему удалось взять эту книжку во время осмотра вещей Нины Дрейтон до того, как ее обнаружили местные власти». «Вы уверены?» — спросил Хэрод. «Да». «Вопрос заключается в том», — сказал Барент, «продолжали ли эти трое играть в какой-то вариант своей старой венской игры? Если так, были ли у вашего друга Вилли какие-либо записи, похожие на эти?» Хэрод молча покачал головой. Колбин вытащил из кейса досье. «Среди обломков самолета ничего определенного найти не удалось. Конечно, надо принять во внимание, что там вообще мало что осталось. Еще не найдены тела половины пассажиров, а те, что извлечены из болота, изуродованы до неузнаваемости. Взрыв был сильным, местность болотистая, и это затрудняет поиски. Весьма сложная ситуация для расследования. «Который же из этих старых сук сделал это?» — спросил Хэрот. «Мы пока не уверены», — сказал Колбин. «Однако похоже, что подруга Вилли, мисс Фуллер, дожила до понедельника, так что она возможный кандидат в диверсанты». «Какая дурацкая смерть выпала Вилли», — пробормотал Хэрот, ни к кому не обращаясь. «Если только он действительно погиб», — заметил Барант. «Что?» — Хэрот откинулся назад, ноги его выпрямились, каблуки прочертили черные полосы на дубовом паркете. «Вы думаете, он не погиб? Его не было на борту?» «Сотрудник авиакомпании помнит, что Вилли и его друзья поднимались по трапу», — сказал Колбин. «Они о чем-то спорили. Вилли и его черный коллега». «Джонсон Лугар», — кивнул Хэрот. «Это безмозглая черножопая скотина». «Но нет никаких гарантий, что они вошли в самолет», — продолжил Барант. «Сотрудника кто-то окликнул, и он на несколько минут отвлекся, прежде чем отъехал трап». «Но ведь нет данных и о том, что Вилли не было на борту самолета», — настаивал Хэрот. Колбин убрал досье. «Верно. Однако до тех пор, пока его тело не будет обнаружено, мы не можем с уверенностью полагать, что он нейтрализован». «Нейтрализован», — эхом откликнулся Хэрот. Барент встал, подошел к окну и раздвинул тяжелые шторы. В дневном свете кожа его казалась фарфорово-гладкой. «Мистер Хэрот, существует ли вероятность, что Вилли фон Борхерт знал о клубе островитян?» Голова Тони резко запрокинулась, словно кто-то дал ему пощечину. «Нет, абсолютно исключено». «Вы уверены?» «Конечно». «Вы никогда не упоминали о нем, хотя бы косвенно?» «Да зачем мне это нужно? Нет, нет, черт возьми, Вилли ничего не знал об этом». «Вы уверены?» Барент уперся взглядом в бледное лицо Хэрода. «Вилли был стариком, древним стариком. Он уже помешался от того, что не мог больше использовать людей, в особенности для убийства. Я говорю, убивать Колбина, а вовсе не нейтрализовать или аннулировать страховку, или прикончить с крайним предубеждением, или еще какой-нибудь дурацкий эвфемизм вашей конторы. Вилли убивал, чтобы оставаться молодым, а потом он уже не мог этого делать, и бедный старый пердун просто высох, как слива на солнце. Если бы он что-то знал про ваш чертов клуб островитян, он бы давно ползал тут на коленях, умоляя впустить его». «Но ведь это и ваш клуб, Тони», — холодно бросил Барант. «Слышал, слышал. Только я еще не был на острове. Откуда же мне знать, мой он или нет?» «Этим летом вас пригласят на вторую неделю», — сообщил Барант. «Первая неделя не совсем необходима, не так ли?» «Может, и нет. Но мне, в общем, хотелось бы поболтаться среди богатых и могущественных людей. Не говоря уже о том, что я не прочь и приласкать кого-нибудь». Барент рассмеялся. Его смех поддержал еще кто-то. «Бог ты мой, Тони», — сказал Саттер. «Вам что, не хватает этого добра в Голливуде?» «Да и потом», — вмешался Траск, — «не думаете ли вы, что вам придется тяжело? Имею в виду список гостей, приглашенных на первую неделю. Я хочу сказать, в свете ваших склонностей». Хэрот повернулся и смерил говорившего убийственным взглядом. Глаза его превратились в узкие щелочки на бледной маске. Медленно, словно досылая с каждым словом патрон в патронник, он процедил. «Вы знаете, что я имел в виду. Не надо пудрить мне мозги». «Да, Голос Баррента прозвучал успокаивающе. Британский акцент слышался явственней. «Мы знаем, что вы имели в виду, мистер Хэррот. И в этом году вы, возможно, получите желаемое. Вы в курсе, кто будет на острове в июне?» Хэррот пожал плечами и отвернулся. «Обычная толпа мальчишек, дорвавшихся до летних лагерей, я так думаю. Наверняка опять Генри Кисс, возможно, еще какой-нибудь экс-президент». «Два экс-президента», — улыбнулся Баррент, «плюс канцлер Западной Германии. Но все это не важно. Там будет и наш следующий президент». «Следующий? Черт возьми, вы ж только что засунули в это кресло своего человека». «Да, но он ведь такой старый», — протянул Траск, и все расхохотались, как будто это была любимая шутка, понятная только им. «Серьезно», — продолжил Баррент, — «этот год — ваш год, мистер Хэррот. Как только вы поможете нам разобраться с безобразием в Чарльстоне, со всеми его деталями, не останется никаких препятствий на вашем пути к полноправному членству в клубе». «Какие детали вы имеете в виду?» «Во-первых, помогите нам убедиться, что Уильям Д. Борден, он же герр Вильгельм фон Борхерт, мертв. Мы же тем временем продолжим свое собственное расследование. Возможно, скоро будет найдено его тело. Ваша информация позволит хотя бы исключить другие варианты, если они возникнут». «Окей, что еще?» «Во-вторых, проведите тщательное обследование всего, что осталось от имущества мистера Бордена, пока до него не добрались другие... стервятники. Удостоверьтесь, что он не оставил ничего, что могло бы поставить кого-нибудь в неловкое положение». «Я вылетаю в Голливуд сегодня вечером», — сообщил Хэррот. «Утром буду в особняке Вилли». «Отлично. В-третьих, мы ожидаем, что вы поможете нам относительно самой последней детали в Чарльстоне». «Какой детали?» «Особа, убившая Нину Дрейтон и почти наверняка ответственная за смерть вашего друга Вилли, Мелани Фуллер». «Вы думаете, она все еще жива?» «Да». «И вы хотите, чтобы я помог вам найти ее?» «Нет», — сказал Колбин. «Мы сами найдем ее». «А что, если она покинула страну? Я бы на ее месте так и поступил». «Мы найдем ее», — повторил Колбин. «Тогда что должен делать я?» «Мы хотим, чтобы вы аннулировали ее страховку», — пояснил Колбин. «Нейтрализовали ее», — вставил Траск с сухой улыбкой. «Прикончили ее с крайним предубеждением», — добавил Кеплер. Хэррот моргнул и посмотрел на Баррента, все еще стоявшего у окна. Тот повернулся к нему и улыбнулся. «Пора платить вступительный взнос, мистер Хэррот. Мы найдем эту даму. А вы должны будете убить эту настырную суку». Хэроду и Марии Чень пришлось вылететь из международного аэропорта Далласа, чтобы попасть на прямой самолет до Лос-Анджелеса. По техническим причинам рейс задержали на 20 минут. Хэроду страшно хотелось выпить. Он теперь не мог летать. Прежде всего, он не любил оказываться в чьей-то власти, а летать самолетом означало для него именно это. Он знал все статистические данные о безопасности полетов, но как раз это для него ничего не значило. В его воображении постоянно возникала картина останков самолета, разбросанных на несколько десятков километров, искорёженные куски металла, все еще раскаленные до бела, розовые и красные части тел, валявшиеся в траве, словно ломти сёмги, сохнувшие на солнце. «Бедный Вилли», — подумал он про себя. И почему они не разносят эти чертовы напитки перед взлетом, как раз когда надо выпить?» — возмутился он вслух. Мария Чень улыбнулась. Самолет, наконец, вырулил на старт. Уже горели огни взлетной полосы, и едва они поднялись над толстым слоем облаков, как попали в последние лучи заходящего солнца. Правда, всего на несколько минут. Хэрод открыл портфель и вытащил тяжелую стопку сценариев, из которых можно было что-то сделать. Два из них оказались слишком длинными, больше 150 страниц, и он, не читая, бросил их назад в портфель. Первую страницу следующего творения было невозможно читать, и он тоже отложил его. Он уже пробежал 8 страниц четвертой рукописи, когда к ним подошла стюардесса узнать, что они будут пить. «Виски со льдом», — сказал Хэрод. Мария Чень от напитков отказалась. Хэрод поднял глаза на молоденькую стюардессу, которая принесла заказ. Он считал, что когда авиакомпании отступили перед обвинениями в дискриминации по половому признаку и стали разбавлять стюардесс стюардами, произошло одно из самых идиотских событий в корпоративной истории. Даже стюардессы в нынешние времена казались Хэроду старше и неказистее, чем раньше. Но эта девушка явно была исключением. Молоденькая, чистенькая, а вовсе не типичный сегодняшний манекен — и на вид приятно сексуальная, эдакая девочка-крестьянка. Похоже, скандинавка. Блондинка с голубыми глазами и слегка раскрасневшимися щеками, усыпанными веснушками. Полные груди, возможно, слишком полные для ее роста. Приятно было смотреть, как они выпирают из синего с золотом жакета. «Спасибо, дорогая», — сказал Хэрод, когда она поставила стакан на небольшой столик перед ним. Она выпрямилась, и в этот момент он коснулся ее руки. «Как тебя зовут?» «Кристен». Девушка улыбнулась, но впечатление от улыбки было испорчено торопливостью, с какой она отдернула руку. «Друзья зовут меня Крис». «Ну что ж, Крис, присядь на минутку». Хэрод похлопал по широкому подлокотнику. «Поболтаем немного». Она снова улыбнулась, но улыбка вышла беглой, почти механической. «Прошу прощения, сэр. Мы уже опаздываем, а мне еще надо приготовить к раздаче обед». «Я вот читаю киносценарий», — сказал он. «Скорее всего, я и буду его продюсером. Тут есть одна роль. Она словно специально написана для красотки вроде тебя». «Благодарю, сэр. Но мне действительно нужно помочь Лори и Курту приготовить все к обеду». Стюардесса собралась идти, но Хэрод схватил ее за руку. «Тебя не затруднит принести мне еще виски со льдом, а после сможешь заняться своими играми с Лори и Куртом». Девушка медленно отняла руку, явно подавляя желание потереть то место, где он ее стиснул. Она уже не улыбалась. Обед, бифштекс и омара ему принесла Лори, но второй порции виски Хэрод так и не дождался. К обеду он не притронулся. За окном было темно, на конце крыла помигивали красные бортовые огни. Хэрод включил лампочку для чтения у себя над головой, но затем отложил сценарий. Он наблюдал за Кристен, деловито расхаживающей по салону. Нетронутый обед Хэрода убрал Курт. «Хотите еще кофе, сэр?» Он не ответил, глядя, как стюардесса-блондинка зубоскалит с бизнесменом. Потом она принесла подушку сонному ребенку лет 5, что сидел с матерью на 2 ряда впереди него. «Тони», — начала была Мария Чень. «Заткнись», — бросил Хэрод. Он дождался момента, когда Курт и Лори занялись чем-то в другой части салона, а Кристен осталась одна возле переднего туалета и встал. Девушка повернулась боком, чтобы пропустить Хэрода, но в остальном, казалось, не замечала его. Туалет был свободен. Он вошел, потом снова открыл дверь и выглянул. «Прошу прощения, мисс». «Да». «Похоже, тут не работает кран». «Нет напора?» «Вообще вода не идет». Хэрод шагнул в сторону, пропуская стюардессу, потом оглянулся, Пассажиры первого класса слушали музыку через наушники, читали либо дремали. Только Мария Чень смотрела в их сторону. «Да нет, вроде все нормально», — сказала Кристен. Хэрод вошел следом и запер за собой дверь. Девушка выпрямилась и удивленно повернулась. Прежде чем она успела что-то сказать, он схватил ее за руку, чуть повыше локтя. «Тихо». Он почти вплотную приблизился к ней. Помещение было крохотным, вибрация двигателя отдавалась в переборках и металлической стойке. Глаза девушки широко раскрылись, она пошевелила губами, пытаясь что-то сказать, но Хэрод мысленно дал команду, и она так ничего и не успела вымолвить. Он сверлил ее взглядом, и сила этого взгляда была мощнее, чем рука, стиснувшая ее плоть. Хэрод почувствовал сопротивление и еще одним толчком подавил его. Он поймал поток ее мыслей и толкал все сильнее, преодолевая сопротивление, как человек, идущий по реке против течения. Он чувствовал, как она мечется, сначала физически, а потом уже только мысленно, и придавил ее мечущееся сознание так же крепко, как давным-давно, в детстве, придавил к земле свою кузину Элизабет, когда они боролись. Хэрод тогда случайно оказался сверху и держал Элизабет за кисти рук, прижимая их к земле. А нижняя часть его тела попала между ее бедер. Он помнил свое смятение и возбуждение, вызванные внезапной эрекцией и тщетными, отчаянными попытками беспомощной пленницы высвободиться. «Прекрати!» Сопротивление Кристен ослабло. Хэрод почувствовал при этом что-то вроде резкого, пронизывающего все тело тепла, охватывавшего его всякий раз, когда он физически проникал в женщину. Наступила внезапная тишина, его воля заполнила ее сознание, оно слабело, как гаснущий свет. Хэрод не препятствовал. Он не пытался проскользнуть в извилины ее мозга к теплому центру удовольствия, там, внутри ее существа. Он вовсе не хотел тратить время на то, чтобы приласкать, погладить этот центр. Ему не было дела до ее наслаждения. Он хотел от нее лишь одного — повиновение. «Не двигаться». Хэрод приблизил свое лицо к лицу девушки. На раскрасневшихся щеках Кристен золотился едва заметный пушок. Глаза ее раскрылись широко-широко, голубизна их стала ярче, зрачки неестественно расширились, влажные губы тоже раскрылись. Хэрод коснулся ее щеки, слегка укусил полную нижнюю губу и просунул язык ей в рот. Кристен не шелохнулась, лишь слабо выдохнула. Во рту у нее сохранился вкус мятной конфеты. Хэрод еще раз укусил ее губу, на этот раз сильнее. Потом отодвинулся и улыбнулся. С губы скатилась крохотная капелька крови и повисла на подбородке. Взгляд девушки был устремлен куда-то сквозь Хэрода. Неподвижный и бесстрастный, но где-то в глубине зрачков притаился огонек страха, как у животного, запертого в клетке. Хэрод отпустил ее руку и провел ладонью по щеке. Он наслаждался беспомощными метаниями ее воли и своей уверенной, твердой властью над ней. Ее паническое состояние действовало на него как сильный аромат духов. Не обращая внимания на потоки мольбы в ее корчащемся сознании, он прошел хорошо отработанным путем к двигательному центру. Он лепил ее сознание так же уверенно, как сильные руки месят тесто. Кристен снова вздохнула. «Стой тихо». Хэрод стянул с нее жакет и скомков бросил на стойку умывальника. Крошечная кабинка, резонирующая от рокота двигателей, наполнилась шумом его дыхания. Самолет слегка накренился, и Хэрода качнуло к девушке, их бедра соприкоснулись. Возбуждение только усиливало его власть над ней. «Молчи». На стюардессе был шелковый шарф цветов авиалинии, красный с синим, концы его были спрятаны в бежевую блузку. Хэрод оставил шарф на месте и уверенными движениями расстегнул блузку. Девушка задрожала, но он крепче сжал тиски ее сознания, и дрожь прекратилась. Она носила простой белый бюстгальтер. Груди ее тяжелые и бледные, округло выпирали там, где кончалась ткань. Хэрод почувствовал, как в нем поднялась неизбежная волна нежности, любви и ощущения потери, всего того, что он всегда чувствовал в таких случаях. Но это никак не уменьшало его власти над женщиной. Его рот слегка скривился, пальцы задергались. «Не двигаться!» Он расстегнул лифчик и сдвинул его вверх, потом распахнул полы своей куртки и расстегнул рубашку. Грудь у нее оказалась еще больше, чем он думал. Он ощущал ее тяжесть при прикосновении. Кожа была такой гладкой и белой, соски такими нежными и розовыми, что Хэрод почувствовал, как его горло сжимается от невыносимой любви к ней. «Заткнись, заткнись, стой смирно, сука!» Самолет еще круче накренился влево. Хэрод налег на девушку всем весом, подтерся о мягкую округлость ее живота. В коридоре послышался шум, кто-то подергал ручку туалета. Хэрод задрал юбку стюардессы, потом грубо рванул вниз колготки и коленом раздвинул ее ноги. Колготки порвались, под ними оказались белые трусики-бикини. Широкие бедра и невероятно гладкие упругие ноги тоже покрывал нежный золотистый пушок. Хэрод благодарно закрыл глаза. «Кристен, ты там?» Ручку снова подергали. «Кристен, это я, Курт!» Хэрод стянул белые трусики и расстегнул свои брюки. Эрекция была почти болезненной. Он коснулся членом ее живота, чуть выше линии лобковых волос, и задрожал от наслаждения. Самолет попал в какие-то воздушные потоки, его бросало то вверх, то вниз. Где-то раздался мягкий, но тревожный звон. Хэрод сжал ее ягодицы, раздвинул ноги шире и вошел в нее как раз в тот момент, когда самолет сильно затрясло. Его пальцы прижались к краю раковины, когда она перенесла вес тела назад, на его руки. Он почувствовал на секунду слабое сопротивление, но сразу вслед за этим невыносимо острое ощущение отдающегося ему тепла. «Кристен, что за чертовщина? Что происходит? У нас началась болтанка! Кристен!» Самолет качнуло вправо. Раковина и крышка унитаза завибрировали. «Вы ищете стюардессу?» Сквозь тонкую дверь послышался голос Марии Чень. «Она только что помогала старой леди. Той было очень плохо». Разговор перешел в невнятное бормотание. На груди Кристен поблескивали капельки пота. Хэрод еще плотнее прижал девушку к себе, с нарастающей силой стискивая ее там, внутри, клещами своей воли, чувствуя самого себя сквозь грубое отражение ее мыслей. Как он скользит в ней, потом уходит, ощущая соленость ее плоти и такой же острый соленый запах ее страха и паники. Двигая ее в своем ритме, словно большую мягкую куклу, он чувствовал, как в ней нарастает оргазм. Нет, это было в нем. Два потока каскадом слились в одну темную бурлящую воронку страсти. «Конечно, я скажу ей», — проговорила Мария Чень. В нескольких сантиметрах от лица Хэрода раздался тихий стук. Он судорожно вздохнул и зарылся подбородком в ямочку у шеи девушки. Голова ее была запрокинута, рот застыл в немом крике, а невидящие глаза устремлены в низкий потолок. Самолет тряхнуло, повело в сторону. Хэрод слизнул капельки пота на горле Кристен, наклонился и поднял белые трусики. Трясущимися руками он застегнул ее блузку, сунул порванные колготки в карман своей куртки и расправил складки на юбке девушки. Ноги у нее хорошо загорели, и отсутствие колготок будет не так заметно. Хэрод постепенно ослабил давление. Мысли Кристен путались, воспоминания мешались со сновидениями. Он позволил ей прислониться к раковине, а сам отодвинул защелку. «Сигнал пристегнуть ремни уже горит, Тони». Тоненькая фигурка Марии Чень загораживала дверь в туалет. «Иду». «Что?» — спросила стюардесса, бессмысленно глядя перед собой невидящим взглядом. Потом она наклонилась над раковиной, и ее стошнило. Мария вошла в туалет и придержала девушку за плечи. Когда рвота кончилась, она вытерла ей лицо мокрым полотенцем. Хэрод стоял в коридоре, прислонившись к стене. Самолет бросало, как маленький кораблик в бурном море. «Что?» — снова спросила Кристен и уставилась пустым взором на Марию Чень. «Я не помню. Почему?» Поглаживая лоб девушки, Мария глянула на Хэрода. «Тебе лучше сесть, Тони. Могут быть неприятности, если ты не пристегнешься». Он кивнул, вернулся на свое место и вытащил рукопись, которую читал. Через минуту пришла Мария Чень. Самолет немного выровнялся. Сквозь гул моторов было слышно, как впереди Курт о чем-то с тревогой спрашивает стюардессу. «Не знаю», — бесцветным голосом отвечала Кристен. «Я не знаю». Хэрод, уже не обращая на них внимания, принялся делать пометки на полях рукописи. Через некоторое время он поднял глаза и увидел, что Мария Чень смотрит на него. Он улыбнулся. «Терпеть не могу, когда заказываешь выпивку, а ее не приносят». Мария Чень отвернулась и стала глядеть в темноту, на мигающие красные огни на крыле самолета. На следующий день, рано утром, Хэрод поехал к особняку Вилли. Охранник у ворот издали узнал его машину, и когда красный Феррари остановился, он уже открыл ворота. «Привет, Чак». «Доброе утро, мистер Хэрод. Не привык видеть вас здесь так рано». «Да я и сам к такому не привык, но надо просмотреть кое-какие деловые бумаги. Приходится разбираться с финансовыми проблемами нескольких новых проектов, в которые нас втянул Вилли. Особенно с этим чертовым торговцем-рабынями». «Да, сэр, я читал. В газетах про это пишут». «Охрана пока на месте?» «Да. По крайней мере, до аукциона в следующем месяце». «Магуайр вам платит?» «Да, сэр, из того, что оставлено по завещанию». «Ладно, увидимся, Чак. Держи ухо востро». «Вы тоже, мистер Хэрод». Мотор приятно взревел, Феррари тронулся с места и помчался по длинной дорожке, ведущей к дому. Аллея была обсажена тополями, и при движении лучи утреннего солнца, казалось, вращались, пробиваясь сквозь ветви. Хэрод объехал высохший фонтан перед главным входом и остановился возле западного крыла, где находился кабинет Вилли. Особняк в Бель-Эйр походил на дворец, перенесенный сюда, на север, из какой-нибудь банановой республики. Солнечный свет падал на бесчисленную лепнину, красную плитку и окна со множеством переплетов. Несколько дверей выходили на внутренний двор, через который, по мощенным плиткой коридорам, можно было попасть в другие дворы. Казалось, поколение за поколением понемногу строили этот дом, тогда как на самом деле его воздвигли жарким летом 1938 года для не слишком известного киномагната, умершего 3 года спустя во время просмотра отснятого за день материала. Своим ключом Хэрод открыл дверь в западном крыле. Сквозь жалюзи на ковер комнаты, где обычно сновали секретарши, падали желтые полосы. Помещение было аккуратно прибрано, пишущие машинки закрыты чехлами, на столах ничего лишнего. Харда неожиданно больно кольнуло воспоминание о том, какой здесь обычно царил хаос с непрерывными телефонными звонками и постоянным канцелярским шумом. Кабинет Вилли был через 2 двери, за конференц-залом. Харда вошел в кабинет, вытащил из кармана листок бумаги и открыл сейф. Потом разложил на большом белом столе разноцветные папки с документами. Для каждого типа бумаг свой цвет. Окинул их взглядом и вздохнул. День предстоял длинный и тоскливый. 3 часа спустя он потянулся, зевнул и отодвинул кресло от заваленного бумагами стола. Их содержание вряд ли смутило бы кого-либо, кроме нескольких любителей халявы в Голливуде, да поклонников качественного кино. Хэрод встал и немного побоксировал с тенью, наслаждаясь своей быстротой и ловкостью в новых адидасовских кроссовках. На нем был голубой спортивный костюм для бега, молнии на запястьях и щиколотках расстегнуты. Он вдруг понял, что хочет есть. Легко, почти бесшумно двигаясь по выложенному плиткой полу, Хэрод прошел через западное крыло, вышел во двор с фонтаном, пересек крытую террасу, на которой вполне могла бы разместиться конференция гильдии киноактеров, и вошел через южную дверь в кухню. В холодильнике все еще было полно еды. Он открыл большую бутылку шампанского и начал намазывать майонез на кусок багета, когда услышал какой-то шум. С бутылкой шампанского в руке он пересек огромную столовую и вошел в гостиную. «Э, какого хрена ты тут делаешь?» — заорал Хэрод. Метрах в 10 от него кто-то ковырялся в видеокассетах на полке Вилли. Человек быстро выпрямился, тень его упала на 4-метровый экран в углу. «А, это ты?» — успокоился Хэрод. Молодой человек был одним из любовников Вилли, которого Хэрод и Том Магуайр прогнали отсюда несколько дней назад. Он был очень молод, белокур и мог похвастать таким загаром, какой лишь немногие в мире люди имеют возможность поддерживать. Ростом под 1,90 м парень был одет только в тесные шорты из коротко обрезанных джинсов и легкие сандалии. На обнаженном торсе волнами перекатывались мускулы. Грудные и дельтовидные мышцы свидетельствовали о долгих часах упорных тренировок. Глядя на его живот, можно было подумать, что кто-то ежедневно крошит на нем камни. «Да, я. Тебе что-то не нравится?» Хэрод отметил, что голос у парня как у морского пехотинца, а не педика с пляжа Малибу. Он устало вздохнул, сделал глоток из бутылки и вытер рот. «Иди-ка домой, малыш. Сюда вход воспрещен. Тебе, во всяком случае». Загорелый Купидон надулся. «Почему это? Билл был моим лучшим другом. Я имею право тут находиться. Нас связывало глубокое чувство». «Ну да, и у вас была одна баночка вазелина на двоих. А теперь катись отсюда к черту, пока тебя не вышвырнули». «И кто же это сделает?» «Я», — сказал Хэрод. «Ты? А еще кто?» Парень выпрямился во весь рост и поиграл мускулатурой. Хэрод даже не мог сказать, что это было. Бицепсы или трицепсы. Они как-то переходили друг в друга, вроде тушканчиков, трахающихся под туго натянутым брезентом. «Я и полиция». Он подошел к телефону, стоявшему на столике у дивана. «Ах так!» Сопляк вышиб трубку из руки Хэрода и выдернул шнур из розетки. Не удовлетворясь этим, он крякнул и выдрал 5-метровый шнур из стены. Хэрод пожал плечами и поставил бутылку с шампанским. «Успокойся, Брюсик. Есть ведь и другие телефоны. У Вилли было очень много телефонов». Мальчишка быстро шагнул вперед и встал перед Хэродом, загораживая дорогу. «Не так быстро, пидорванец!» «Ой-ой-ой, я ведь такого не слышал с тех самых пор, как окончил школу. У тебя за пазухой нет еще чего-нибудь эдакого, а, Брюсик?» «Не смей называть меня Брюсиком, засранец!» «Ну, это я слышал». Хэрод попытался обойти парня, но тот уперся пальцами ему в грудь и толкнул. Хэрод ударился о боковую стенку дивана, а его соперник отскочил назад и принял боевую стойку, расставив руки под странным углом. «Карате? Да? Слушай, не стоит показывать тут свою силу». В его голосе появились неуверенные нотки. «Фидорванец!» — повторил парень. «Ой-ой-ой, повторяешься. Признак надвигающейся старости», — сказал Хэрод и повернулся, будто собираясь бежать. Но парень прыгнул вперед. Хэрод же, завершив оборот, ударил бутылкой шампанского в левый висок мальчишки. Бутылка не разбилась. Звук был таким, словно дохлой кошкой треснули по большому колоколу, и парень рухнул на одно колено, опустив голову. Хэрод шагнул вперед и представил себе, что бьет 11-метровый, причем мяч установлен ровно под выступом тяжелой челюсти соперника. «Ах!» — заорал Тони, и, схватившись за свою адидасовскую кроссовку, заскакал на левой ноге. Парнишка отлетел назад, врезался в толстые подушки дивана, затем качнулся вперед и упал на колени перед Хэродом, как кающийся грешник. Тот схватил великолепную мексиканскую лампу с тумбочки рядом и шарахнул ею по красивому лицу. Не в пример бутылки, лампа разлетелась на куски, причем весьма эффектно. Нос парня и другие не столь выдающиеся части его физиономии теперь тоже надо было собирать по кусочкам. Он свалился на бок на толстый ковер, как ныряльщик с аквалангом, погружающийся с резиновой лодки. Хэрод перешагнул через него и прошел к телефону на кухне. «Чак, — говорит Тони Хэрод, — оставь Леонардо на воротах и подъезжай на своей машине к дому, ладно? Вилли тут оставил кое-какой мусор. Надо вывести его на свалку». Вдвоем они доставили любовника Вилли в травмпункт. Вернувшись, Хэрод выпил еще шампанского, закусил бутербродом с паштетом и направился к видеотеке хозяина дома. На полках стояло сотни три кассет. Некоторые из них были копиями ранних триумфально успешных фильмов Вилли, таких шедевров кино, как «Трое на качелях», «Пляжные утехи», «Воспоминания о Париже». Рядом стояли 8 фильмов, продюсерами которых они с Вилли были совместно, включая «Резню на выпускном», «Погибли дети» и 2 фильма из сериала «Вальпургиева ночь». Здесь были также старые любимые ленты из ночного кино, экранные пробы, отрывки из разных эпизодов и неудачная попытка Вилли поставить ситком, его и ее пилотный выпуск и первые 3 серии. Далее шло полное собрание порнухи, отснятой Джерри Дамиана, постановщик фильмов «Глубокая глотка» и «Дьявол в мисс Джонс» и других. Новые ролики, сделанные на студии, и стопки разрозненных кассет. Любовник Вилли успел снять с полки несколько пленок. Хэрод опустился на корточки и принялся их рассматривать. На первой было написано «А» и «Б». Он включил проектор и зарядил пленку. В титрах, набранных на компьютере, стояло «Александр и Байрон, 4/23». Первые кадры показали большой плавательный бассейн Вилли. Камера пошла вправо, мимо водопада, к открытой двери в спальню. Худенький молодой человек в красных трусиках бикини выскочил на свет. Он помахал в камеру, жест в точности в духе домашнего кино, и неловко остановился у края бассейна. Хэрод подумал, что вид у него, как у анемичной безгрудой Венеры, выходящей из раковины. Вдруг из тени появился этот мускулистый любовник — Брюсик. Плавки на нем были еще короче, и он сразу же принялся демонстрировать мускулы, принимая разные атлетические позы. Тоненький юноша — Александр. Пантомима изображал восхищение. Хэрод знал, что у Вилли есть отличная система для озвучивания домашних видеосъемок, но этот образчик синема «Верите» был немым, как ранние работы Чаплина. Любовник-культурист закончил свое представление каким-то особым изгибом торса. К этому моменту Александр уже стоял на коленях, поклонник у ног Адониса. Адонис все еще держал свою позу, когда почитатель потянулся и стащил узкие плавки со своего божества. Загар у божества был действительно идеальный. Хэрод выключил аппарат. «Байрон», — пробормотал Хэрод, — «ни хрена себе». Он вернулся к полкам. Ему пришлось потратить минут 15, но в конце концов он нашел то, что искал. На наклейке стояла надпись «В случае моей смерти». Кассета была задвинута между «В крови по локти» и «Во тьме горячей ночи». Хэрод опустился на диван и некоторое время сидел так, поигрывая кассетой. В животе появилась какая-то сосущая пустота. Ему очень захотелось выйти и уехать отсюда подальше. Все же он вставил кассету в магнитофон и нажал нужную кнопку. «Здравствуй, Тони», — сказал Вилли с экрана. «Привет из могилы». Изображение было более чем в натуральную величину. Вилли сидел в плетеном кресле на краю своего бассейна. Ветерок шевелил листья пальм за его спиной, но в кадре никого больше не было, даже слуг. В В седых волосах старика, зачесанных вперед, виднелись загорелые залысины. На нем была свободная гавайская рубашка в цветочек и мешковатые зеленые шорты. Сердце Хэрода вдруг начало бешено колотиться о ребра. «Если ты нашел эту пленку, — сказала изображение Вилли, — значит, надо полагать, случилось несчастье, и меня уже нет с вами. Надеюсь, что ты, Тони, первым нашел мое последнее послание и смотришь его один». Хэрд сжал кулак. Трудно сказать, когда была сделана запись, но, по всей видимости, недавно. «Надеюсь, ты уладил все остальные дела», — сказал Вилли. «Уверен, что компания будет в хороших руках. Успокойся, дорогой. Если мое завещание уже прочитано, то на этой пленке нет каких-либо сюрпризов или дополнений. Дом принадлежит тебе. Это всего лишь дружеская встреча двух старых приятелей. Я...» «Черт!» — прошипел Хэрод. По спине у него побежали мурашки. «Распоряжайся домом, как тебе хочется. Я знаю, что он тебе никогда особо не нравился, но его легко превратить в капитал и вложить куда-нибудь, если понадобится. Возможно, ты решишь воплотить в жизнь наш маленький проект — торговца рабынями, а?» Да, запись была совсем свежая. Хэрда пробрала дрожь, хотя было очень тепло. «Тони, мне не так уж много нужно сказать тебе. Ты ведь согласен, что я относился к тебе как к сыну? Nicht wahr? Не так ли, немецкий? Ну, если не как к сыну, то как к любимому племяннику. И это несмотря на то, что ты не всегда был со мной до конца откровенен. У тебя есть друзья, о которых ты мне не говорил. Разве не так? Ну что ж, идеальной дружбы не бывает, Тони. Возможно, и я тебе не все рассказывал. Каждый живет своей жизнью, верно?» Хэрод сидел, выпрямившись, почти не дыша. «Впрочем, теперь это не важно». Вилли отвернулся от камеры и, прищурившись, уставился на солнечных зайчиков, плясавших на поверхности воды. «Если ты смотришь эту пленку, значит, меня уже нет. Никто из нас не вечен, Тони. Ты это поймешь, когда доживешь до моего возраста». Он снова глянул в объектив. «Это если ты доживешь». Вилли улыбнулся. Вставные челюсти у него были идеальные. «Я хочу сказать тебе еще три вещи, Тони. Во-первых, я сожалею, что ты так и не научился играть в шахматы. Ты знаешь, как много для меня значили шахматы. Это больше, чем игра, мой дорогой друг. Я гораздо больше. Ты однажды сказал, что у тебя нет на это времени, ведь тебе надо жить и получать от жизни удовольствие. Ну что ж, никогда не поздно учиться, Тони. Даже мертвец может научить тебя кое-чему. Во-вторых, я должен сказать тебе, что всегда терпеть не мог имя Вилли. Если мы встретимся в следующей жизни, я попрошу тебя обращаться ко мне иначе. Например, Герр фон Борхерт или Гроссмейстер, тоже приемлемо. А ты веришь в загробную жизнь, Тони? Я верю. Интересно, как ты представляешь себе это место? Я всегда видел рай как прекрасный остров, где исполняются все твои желания, где много интересных людей, с которыми стоит разговаривать, и где можно охотиться в свое удовольствие. Приятная картинка, правда?» Хэрод моргнул. Ему часто приходилось читать выражение «облиться холодным потом», но никогда не доводилось этого испытывать. А вот сейчас довелось. «И, наконец, Тони, у меня к тебе вопрос. Что за фамилия, Хэрод? Ты утверждаешь, будто происходишь из христианской семьи Среднего Запада, и ты уж точно частенько поминаешь Божью Матерь. Но у меня такое впечатление, что имя Хэрод идет из какого-то другого источника. Скажем, Ирод, а? Очень может быть, что мой дорогой племянничек — еврей? Ну ладно, теперь это тоже не имеет значения. Поговорим об этом, если встретимся в раю. Я заканчиваю, Тони. Еще я тут добавил кое-какие отрывки из новостей. Возможно, они покажутся тебе любопытными, хотя у тебя, как правило, нет времени, чтобы заниматься подобного рода вещами. Прощай, Тони. Или точнее, Auf Wiedersehen. До свидания, немецкий. Вилли помахал камере рукой. На несколько секунд изображение на пленке исчезло, потом появилась запись новостей пятимесячной давности о поимке голливудского душителя. За ними последовали еще несколько похожих отрывков. Все о бессмысленных убийствах за тот год. Через 25 минут пленка кончилась, и Хэрод выключил магнитофон. Он долго сидел неподвижно, сжав голову руками. Наконец встал, вытащил кассету, сунул ее в карман куртки и вышел. На обратном пути он гнал машину по шоссе со скоростью больше 80 миль в час. Никто его не остановил. Когда он свернул к своему дому и затормозил под желчным взглядом сатира, его спортивный костюм был мокрым от пота. Хэрод прошел к бару возле джакузи и налил себе большой стакан виски. Осушив его в 4 глотка, он вытащил кассету из кармана, выдернул пленку из пластикового корпуса и распотрошил ее. На то, чтобы сжечь пленку в старом мангале на террасе за бассейном, ушло несколько минут. Среди золы остался расплавленный сгусток. Хэрод несколько раз ударил пустой коробкой от кассеты о каменный дымоход над мангалом, пока пластик не разлетелся на куски. Бросив разломанную коробку в мусорный ящик рядом с хижиной в саду, он вернулся в дом и налил себе еще стакан виски, на сей раз с лимонным соком. Затем разделся и залез в джакузи. Хэрод уже почти задремал, когда вошла Мария Чень с дневной почтой и диктофоном. «Оставь все здесь», — приказал он и снова закрыл глаза. Через 15 минут он уже сортировал пачку свежих писем, иногда диктуя заметки либо краткие ответы на свой магнитофон Sony. Пришли еще 4 сценария. Том Магуайр прислал массу бумаг, связанных с приобретением дома Вилли, подготовкой аукциона и уплатой налогов. Из 3 приглашений в гости Хэрод взял на заметку только одно. Майкл Мэй Дрейнен, самоуверенный молодой писатель, прислал наспех нацарапанную записку с жалобой на Шуберта Уильямса. Режиссер же начал переписывать сценарий Дрейнена, а ведь тот еще даже не закончил. Он просит Тони вмешаться, иначе ему, Дрейнену, придется отказаться от проекта. Хэрод отбросил записку в сторону, оставив ее без ответа. Последнее письмо было в небольшом розовом конверте со штампом Pacific Places. Хэрод вскрыл его, бумага цветная, с мягким ароматом духов, почерк детский, плотный, с сильным наклоном. «Уважаемый мистер Хэрод, я не знаю, что нашло на меня тогда, в субботу. Я вряд ли смогу это понять, но я не виню вас и прощаю, хотя никогда не смогу простить себя. Сегодня Лорен Сейлс, мой агент, получила пакет бумаг, связанных с договором по вашему предложению относительно фильма. Я сказала Лорен и своей матери, что тут какая-то ошибка. Я сообщила им, что беседовала с мистером Борденом о фильме незадолго до его смерти, но не давала никаких твердых обещаний. Мистер Хэрод, на данном этапе своей карьеры я не могу связывать мою судьбу с таким проектом. Уверена, вы понимаете, в какой ситуации я нахожусь. Это вовсе не означает, что в дальнейшем мы не сможем работать вместе над каким-нибудь фильмом. Надеюсь, вы примете мое решение и устраните все препятствия или сомнительного свойства детали, которые могли бы повредить такому сотрудничеству в будущем. Я уверена, что могу положиться на вас в данной ситуации, мистер Хэрод. В прошлую субботу вы упомянули, что знаете, я принадлежу к церкви святых последних дней. Вы должны понять, что вера моя очень крепка, и моя преданность Богу и Его законам для меня превыше всяких других соображений. Я молю Бога, чтобы Он помог вам увидеть правильный путь, и в глубине души уверена, что так и будет. Искренне ваша, Шейла Баррингтон. Хэрд вложил письмо обратно в конверт. Шейла Баррингтон. Он совсем забыл про нее. Взяв в руку крохотный микрофон, он начал диктовать. «Мария, письмо Тому Магуайру. Дорогой Том, я разберусь с этими бумагами в первую очередь, как только смогу. По поводу аукциона действуйте, как договорились. Абзац. Счастлив слышать, что вам понравились эротические ролики, которые я послал на день рождения Кэлла. Я не сомневался, что они придутся вам по вкусу. Высылаю еще одну кассету, она тоже должна вам понравиться. Не задавайте вопросов, а просто наслаждайтесь. Можете сделать столько копий, сколько захотите. Марв Сэндберн и парни из 4 звездочек, возможно, тоже захотят повеселиться. Абзац. Перешлю вам бумаги в самое ближайшее время. Моя бухгалтерия с вами свяжется. Абзац. Привет Саре и ребятам. Всего наилучшего. Да, Мария, не забудь дать мне это сегодня на подпись, ладно? Вложи видеокассету номер 165 и отправь все с доставкой.